Творчество и техника. Искусство живого слова – увлекательное, активное творчество, в котором, конечно, не последнее место занимает мастерство владения голосом и речью. Поведение, речь, голос внутренне едины. Освобождение «я», дыхание, голос, дикция, выход на слова и фразы, объединение всех элементов речи в простейшем высказывании. Речевой процесс – это единое целое. Вся система голоса и речи работает синхронно. Только для удобства постижения, для простоты восприятия условно создаются отдельные разделы общего сюжета. Искусство речевого поведения. Условно мы можем выделить три элемента, три зоны, требующие внимания и специальных технических навыков. Дыхание, голосообразование, произнесение. Наша задача – наладить их правильную комплексную работу. Для начала будем иметь в виду, что все элементы системы взаимозависимы, взаимодействуют просто, четко и в основном легко ощутимы на физическом уровне. Для более четкого понимания системы работы над техникой речи определимся в терминах, в самих понятиях. Релаксация – способность человека снять напряжение, ощутить состояние покоя и свободы. Резонация – акустический эффект речевого голоса, усиление его звучания, распространение в пространстве. Артикуляция – способ произнесения звуков, работа органов речи, необходимая для произношения розвуков речи. Губная артикуляция носит название лабиализация. Дикция – это произношение, степень четкости, отчетливости и верности произнесения звуков, слогов, слов в речи, в пении. Орфоэпия – нормы культуры речи и исправления говоров. Важное замечание. Надо иметь в виду, что для каждого раздела – только для удобства понимания мы предлагаем определенный тренинг. Все это части единого потока речи. Естественно, обозначенные части пересекаются, существуют как единое независимое целое, связаны, взаимосвязаны. Каждый, занимающийся индивидуально, внимательно ознакомившись, может отобрать для себя удобные для работы первичные упражнения из разных отделов, постепенно группируя свою программу работы. Объемный, разнообразный, психологически речевой тренинг, погружение, разбор литературных текстов, понимание, осознание законов устной речи – все это системная работа над собой. И, конечно, всегда связано с техникой, с речи-голосовыми упражнениями. В любом творчестве это двуединство настоятельно необходимо. Да без него и нет творчества. Нейгаус, знаменитый пианист, педагог, автор известной книги об искусстве фортепианной игры, напоминал, что, работая над гаммами, музыкант знает свою счастливую цель – будущее свободное творчество. И в нашем деле надо обязательно почувствовать хорошую речь, свободный голос – это наслаждение, это свободное творчество. Желание знать и уметь сопровождает нас всегда. Мы общаемся, разговариваем, радуемся, печалимся, занимаемся спортом, танцами, поем, танцуем. И все, что мы делаем в жизни, всегда связано со стремлением к совершенствованию. Я уверена, что все занятия речи успешны, только если они приносят радость. Если сама работа доставляет удовольствие. Даже простейшие упражнения дают результат только если творчество и техника связаны. Образные представления поддерживают технику и даже ее формируют. Помогающие умения. Помогающие умения, запомним это понятие, облегчают путь к достижению хороших результатов. Они особенно необходимы при самостоятельной работе. Они понятны, просты и полезны в тренировке речевой техники. Здесь мы предлагаем достаточно простые, результативные, помогающие умения. для организации правильного дыхания, звучания, произнесения. Важное замечание. Освоенные удобные упражнения для дыхания и голоса всегда могут быть фундаментом занятий.